193. Июнь 1. Матерь мира. О служении. Помысли о том и пойми, что все, что тебя окружает, уйдет, и останешься ты сам с собою, и с тем, что в себе накопил и собрал при жизни своей на земле. Но люди и вещи пройдут, и тем и другим не стоит себя отдавать, ибо временная эта отдача, твое все в Учителе Света, и он неотъемлем. Его не проходит дело, но длится, подобно спирали, устремляющейся в вечность. Отдай ему сердце и делу его, и свяжешь себя неразрывно ты с вечной основою жизни, и корень ее утвердишь для себя на земле и в мирах. Ты ей свое сердце и мысли отдай, и пусть не смущают тебя сны Майи земной и надземной. Поверх их течет поток вечной жизни. К нему устремись и себя утверди в нем.